Сегодня поговорим с вами о ручном труде, о том, что человеку нужно трудиться, независимо от того, кто он, независимо от того, сколько людей работают на обслуживании его повседневной жизни. Берем пример, опять-таки, у божественного апостола Павла, который, будучи учителем язычников в вере в Господа Иисуса Христа, апостолом языков был, вместе с тем еще и ремесленником, и все необходимое для повседневной жизни ему доставляли труды его собственных рук. Это великий пример, который превышает евангельские требования Господа Иисуса Христа. Нам часто кажется, что Господь в Евангелии ставит столь высокую планку, что, кажется, выше уже некуда. Оказывается, есть куда. Почему и сказано, что заповеди его не тяжки, говорит Иоанн Богослов. Павел умудрился превысить норму требований Господа Иисуса Христа. Господь разрешил проповедующим питаться от проповеди. Достоин делателем мзды своей, трудящий достоин пропитания. И не заграждай рта валу молотящему. И служащий жертвеннику питается от жертвенника и так далее. Все это правильно. Но апостол Павел говорит, что для того, чтобы не полагать притыкание благовествованию, чтобы не быть никому в тягость, и чтобы не создавать иллюзию того, что, дескать, я для того проповедую, чтобы вы меня кормили, он работал сам, и нуждам его послужили его собственные руки. Это величайший пример, чудесный пример. Сегодня часто священники вынуждаются нищенскими своими приходами, таким маловерным, нецерковным своим населением, своих сел или городишек, вынуждаются к крестьянскому труду, вынуждаются к другим каким-то ремеслам. Есть священники, садящиеся за руль трактора, священники, работающие крановщиками, сварщиками. Это, братья и сестры, уже от беды. Потому что они параллельно с этой своей работой для прокорма семьи книг не читают, проповеди не говорят, не объясняют никому ничего. И у них это погоня за копейкой, нищенской копейкой, для повседневных нужд. Занимает все их силы, они, собственно, почти так уже и не священники получаются. Так вот служат иногда, если не служил, вообще бы не знаю, что было. Вот так, это беда. А вот если человек проповедует, служит, совершает все, что нужно, и еще как-то, значит, трудится, чтобы не полагать притыкания для проповеди Евангелия, это уже некая норма, превышающая требования Господа Иисуса Христа. Что само по себе удивительно. То есть, как можно превысить требования, которые Бог тебе определил, оказывается, можно. В послании к фессалоникийцам апостол Павел об этом несколько пространно пишет. Он, во-первых, говорит, что есть много людей беспорядочных и лукавых, и не во всех вера. «И завещай, говорит, завещаем же вам, братья, именем Господа Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». И вот о чем он там дальше говорит. «Ибо вы сами знаете, что мы не бесчинствовали, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работой день и ночь, чтобы не обременить кого-нибудь из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы для самих себя дать вам образец для подражания. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Слова эти, наверное, известны всякому человеку, потому что еще в период моего детства, юности, молодости писали их на плакатах. Коммунисты сдирали, не давая цитат на сноски. «Не хочешь работать, не ешь». То есть они не писали, что Павел сказал, они писали, значит, что это якобы коммунистические идеологи придумали. Также они вообще не давали цитатных сносок там, в таких словах. Так, кто к нам с мечом придет, тот от меча погибнет. Там Александр Невский у Эйзенштейна там гордо говорит в камеру. Это тоже слова из Евангелия, но тоже там без цитаты, конечно же. Так вот, правило, оказывается, это для общечеловеческого общежития. Кто не хочет трудиться, тот тогда и не ешь. Это категоричность Павлова такая. Он часто такие вещи говорит. Например, женщинам, не хотящим покрывать голову свою, прятать свои пышные прически под головным убором, он говорит, не хочешь покрываться, да стригись на лысо. Ну, это как бы, как это стригись на лысо? Не хочу стричься на лысо. Как бы естественная реакция женщины. Говорит, не хочешь стричься на лысо, да покрывайся. Вот такое. Вот тоже. Не хочешь трудиться, не ешь. Говорит, как это не ешь? Я, как говорил полиграф-полиграфович, говорит, я без провианта не могу. Говорит, а раз не можешь, не то самое, без провианта, и столуешься, значит, у нас, тогда веди себя как положено, говорил профессор Преображенский. Вот так и человеку, который хочет есть, но не хочет работать, примерно в том же духе, говорит Новый Завет. Не хочешь трудиться, есть не будешь? Я не могу не есть. А как же ты можешь не трудиться? Что за свинство такое? Значит, каждый день есть первое, второе, третье, значит, палец о палец не ударить. Это очень важная вещь, братья и сестры, потому что у нас и воспитание наше сегодняшнее, и образование школьное, и наше общество, юношество наше образовывается в плане интеллектуальном, перегруз интеллектуальный. Этот интеллектуализм, насыщенность мозгов какими-то компьютерными знаниями, такими фактическими, каким-то превращение головы в справочник. И при этом всем совершенно небрежение физическим воспитанием, нравственным воспитанием, трудовым воспитанием. В перспективе родит умершую, уже умирает, она уже умирает, наша нация, на самом деле. Не нужно делать иллюзий. Она уже умирает, а скоро она совсем умрет. Исчезнет, растворится в Китайском море. Нация безруких людей, высоко мнящих о себе, не умеющих забить гвоздя, не знающих ничего конкретно, насыщенных иллюзиями, живущих в виртуальном компьютерном мире. Вот. Ну, вторая половина сопьется или сколется. Вот тебе будет и конец. Значит, некому будет спеть, что умерла Украина, потому что все поумирают. Апостол Павел, значит, нам дает противоядие против этого вполне очевидного будущего, которое, если не наступит, то только потому, что мы образумимся. И он говорит о том, что слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Очень красивая, емкая формулировка, потому что больше всего в жизни суетятся те, кто ничего не делают. Это такой персонаж многих комедийных таких ситуаций. И в кино, и в литературе такие есть много людей, которые ничем не занимаются. А только как эти, как мухи разносят слухи, такие, значит, и тревожат сами, будучи сами растревожены. Суетятся, бегают, такой, значит, среди верующих людей тоже есть такие. Что, где там? И такое все, и бежит там, все перешепчет, перескажет всем таким, всех взбудоражит, всех замутит такое, потом сядет и успокоится. Потом все бегают вокруг него такое. Значит, почему, как это исцелять, братья и сестры? Нужно заниматься конкретным делом. Заметьте, что Павел был ремесленником. То есть он шил палатки. Он мог шить не только палатки, наверное, он мог любое другое ремесло освоить. Он мог шить обувь или одежду, или другое, что земледелец привязан к куску земли. Рыбарь привязан к своему морю там, или озеру. Рыбак и земледелец не могут трудиться и проповедовать одновременно, как апостолы, потому что нужно же далеко идти. А вот ремесленник может идти куда хочет, потому что у него ремесло с собой всегда. Он найдет себе всегда вещество для ремесла, то есть сырье, и всегда может сесть, найти себе небольшое место, чтобы заниматься своей работой для снискания хлеба насущного. Какая мудрость в этом всем есть, как это все важно и велико. Кстати говоря, это заслуга иудейской школы, потому что иудеи, уча детей закону Божьему, учили параллельно их еще обязательно какому-то ремеслу. Обязательно кому-то ремеслу. И говорили, даже если ты будешь хорошо знать Священное Писание, ты не имеешь права зарабатывать себе на жизнь одним только Писанием, потому что это не лопата. И хвалиться нечем здесь, потому что это тебе не царский венец. Проповедуй, потому что нужно проповедовать, но вместе с тем трудись, потому что нельзя не трудиться. Не трудиться грешно. Чем должна быть занята жизнь нормального монастыря? Трудом и молитвой. Чем должен заниматься нормальный паломник в монастыре? Не только молитвой, а потом лежанием на колупанием в носу и лежанием на, это самое, на топчение в паломнической гостинице. Трудом между молитвой. Это монашеская нормальная жизнь паломническая. Это работа на скотном дворе или на огороде, или в книжной лавке, там, или в храме при уборке, или стирка, или готовка, или мытье посуды. Трудиться надо, иначе вообще иначе все будет очень кошмарно. Все и так кошмарно именно из-за этого. Из-за желания иметь все и нежелания трудиться. Так что молитвами апостола Павла, надеемся, наш какое-то посеется здравое зерно в наше сознание, и из этого здравого зерна вырастет полезное растение. Сегодня будем